Глава 32. Список поступивших. Вот и окончилась школьная пора, и вместе с ней эпоха правления мисс Тесси. Близился конец июня. В тот день Энни с Даяной шли домой, не переставая всхлипывать. Покрасневшие глаза и мокрые платочки служили неоспоримым доказательством того, что прощальные слова мисс Тесси тронули сердца школьников никак не меньше, чем 3 года тому назад спич мистера Филлипса при подобных обстоятельствах. Даяна обернулась и, взглянув на здание школы, тяжело вздохнула. Они как раз выходили к холму, покрытому ельником. «Кажется, это конец всему», — сказала Даяна мрачно. «Но вам-то не должно быть и в половину так плохо, как мне», — всхлипнула Энни, тщетно пытаясь отыскать хоть одно сухое местечко на платочке. «Осенью вы снова вернетесь, а я покину родную школу навсегда, если, конечно, не провалюсь в академии. Ну, в школе ведь кое-что изменится, и, увы, не к лучшему. Мисс Тесси не будет, вас тоже, вероятно. Уйдут также Джейн и Руби. Придется мне сидеть одной, ибо я не снесу, если рядом сядет не моя Энни, а кто-то другой. О, Энни, мы так славно проводили время вместе, ведь правда? Страшно и подумать, что такое уже не повторится». 2 большие слезинки скатились к самому кончику носа Даяны. «Перестаньте плакать, Даяна!» — взмолилась Энни. «А то я и сама разрыдаюсь! Стоит мне убрать скомканный платочек, как вы опять заливаетесь слезами, и это выводит меня из равновесия! Как говорит миссис Линд, если вы не можете быть веселой, постарайтесь стать веселой настолько, насколько это возможно. Короче, на следующий год я, конечно, вернусь в школу. У меня сейчас один из упаднических периодов, когда я твердо убеждена, что провалюсь. Что-то часто они теперь повторяются в моей жизни. Но ведь вы успешно выдержали экзамены, которые устраивала мисс Тесси. Да, но я же почти не волновалась. Стоит лишь подумать о настоящем сражении, и в жилах стынет кровь. Номер у меня 13-й, а Джоси Пай сказала, что это несчастливое число. Я, конечно, не суеверна и понимаю, что все это ерунда, но все-таки мне не хочется быть 13-й. «Хотелось бы мне поехать с вами», — мечтательно произнесла Даяна. «Как элегантно мы проводили бы время! Но ведь вам придется корпеть над учебниками по вечерам». «Вовсе нет. Мисс Тесси взяла с нас обещание, что заглядывать в книжки мы не станем. Она сказала, что иначе у нас будет полная каша в голове, и мы можем запутаться на экзаменах. Она посоветовала не думать о предстоящем, побольше гулять и рано ложиться спать. По-моему, это мудрый совет, Даяна. Присси Эндрюс рассказывала, что она по полночи не спала перед экзаменами, все зубрила. Я-то тоже думала, что придется так сидеть». «Ну, я так благодарна вашей тетушке, Жозефине, за то, что она пригласила меня остановиться в Бичвуде во время моего пребывания в городе». «А вы мне напишите, Энни?» «Да, я вам подробно напишу во вторник вечером, как прошел первый день», — заверила ее Энни. «Я возьму в осаду почту в среду», — поклялась Даяна. В следующий понедельник Энни отправилась в город. А в среду Даяна забрала на почте обещанное письмо, в котором Энни писала: «Дражайшая Даяна, сегодня вторник. Вечером я ушла в библиотеку Бичвуда, чтобы написать вам. Вчера вечером мне вдруг стало так одиноко. Я сидела в своей комнате и мечтала, чтобы вы были со мной. Зубрить ничего не стало, я ведь обещала мисс Тесси, что не буду этого делать. Но историю мне хотелось открыть так же сильно, как когда-то ту книжку. Уроки, помнится, тогда еще не были выучены, а она так соблазнительно лежала на полке. С утра пораньше за мной зашла мисс Тесси, и мы по дороге в академию забрали из дома Джейн, Руби и Джоси. Руби дала мне потрогать свои руки, холодные, как лед. Джоси сказала, что вид у меня такой, будто я и глаз ночью не сомкнула, и что она вообще сомневается, что я достаточно сильная не столько для того, чтобы поступить, а для того, чтобы учиться в академии на преподавателя. Временами я сомневаюсь, что наши отношения с Джоси когда-нибудь изменятся в лучшую сторону. Дойдя до академии, мы увидели множество абитуриентов, прибывших со всех концов Принц Эдвард Айленда. Первый, кто поздоровался с нами, был Муди Спургион, сидевший на ступеньках и бормотавший что-то себе под нос. Джейн спросила, чем он в конце концов занимается, и он ответил с важным видом, что повторяет таблицу умножения снова и снова, чтобы привести в порядок нервы. Он попросил, чтобы ему не мешали, иначе легко сбиться и перезабыть все на свете. Главное не поддаваться панике, и в этом нам поможет таблица умножения. Когда нас развели по аудиториям, мисс Тесси должна была покинуть нас. Я села вместе с Джейн, олимпийскому спокойствию, которой можно было бы позавидовать. Ей, этой положительной, солидной, рассудительной юной леди, и таблица умножения не потребовалась бы. Интересно, как выглядела я на ее фоне? Мне казалось, что всем, кто находились в аудитории, было прекрасно слышно, как колотится мое сердце. Вскоре вошел ассистент и начал раздавать всем экзаменационные листы по-английскому. Руки мои стали холодны, как лед, и голова пошла кругом. Это был ужасный момент, Даяна. Примерно такие же ощущения нахлынули 4 года назад, когда решался вопрос, остаюсь я в Грин Гейблс или нет. Но потом вдруг все прояснилось, и сердце вновь начало биться ровно. Да, я забыла написать, что оно вдруг замерло, стоило лишь мне получить свой экзаменационный лист. Но все оказалось не так страшно, и я приступила к работе. В полдень мы разошлись по домам, чтобы пообедать, а затем вновь вернулись на экзамен по истории. Вопросы оказались не из легких, и я здорово путалась в датах. Но, несмотря на это, мне кажется, все пока складывается удачно. Но завтра, Даяна, геометрия! Так что до чего же трудно удержаться от того, чтобы не раскрыть учебник? Если бы я была уверена в том, что таблица умножения мне поможет, я бы повторяла ее всю ночь напролет. Вечером мы заходили проведать остальных девочек. По пути я снова встретила Муди Спургиона, бесцельно слонявшегося по городу. Он заявил, что всегда знал, что завалит историю. Он сказал, что завтра возвращается домой утренним поездом. «Должно быть, я рожден, чтобы создавать проблемы своим родителям, и, наверное, проще быть плотником, чем священником», — констатировал он уныло. Я, конечно, постаралась его подбодрить и убедить, чтобы он уж остался до конца, так как не слишком было бы удобно перед мисс Тесси, если б он сразу уехал. Иногда мне, конечно, хочется быть мальчиком, но когда вижу Муди Спургиона, то начинаю радоваться, что я все-таки девочка. Хорошо, что я не его сестра. Руби пребывала в истерике, когда я зашла в дом, где она остановилась. Только что она обнаружила, что допустила ужасную ошибку на экзамене по английскому. Когда она пришла в себя, мы отправились в центр есть мороженое. «Как бы мы хотели, чтобы вы, Даяна, были с нами!» «О, только бы сдать геометрию!» «Но в конце концов, как выражается миссис Линд, солнце всходит и заходит всегда, независимо от того, провалимся мы на экзамене по геометрии или нет. Все это, конечно, справедливо, но не особенно утешительно. Уж лучше мне не увидеть следующий восход, чем завалить геометрию. Преданная вам, Энни». Но вот все экзамены, в том числе и геометрия, остались позади. И Энни прибыла домой в пятницу вечером, довольно утомленная, но со щитом, а не на щите. Даяна уже ждала ее в Грин Гейблс, и они встретились так, словно не виделись в течение многих лет. «Старушка моя, как славно, что ты вернулась! Мне кажется, мы с вами расстались 100 лет назад! Энни, ну, рассказывайте, как дела?» «Все в порядке. Думаю, я выдержала экзамены. Все, за исключением геометрии. Понимаете, неизвестно, провалилась я или нет. Но у меня такое чувство, что его я не сдала. Ох, как же хорошо дома! Грин Гейблс — самое дорогое, самое лучшее на земле место! Ну, а как остальные? Девочки чувствуют, что они провалились, но мне кажется, они поступят. Джоси утверждает, что задачки по геометрии мог решить даже 10-летний малыш. Муди Спургион все еще считает, что завалил экзамен по истории, а Чарли — алгебру. Но пока нам толком ничего не известно. Все станет ясно, когда вывесят списки поступивших. Но результат будет известен еще только через пару недель. И каково нам мучиться все это время? Заснуть бы и проснуться тогда, когда все уже будет позади. Даяна знала, что бесполезно спрашивать подругу, как дела у Гилберта Блифа. И она сказала просто: «Ну, вы-то обязательно поступите, не беспокойтесь. Лучше уж мне провалиться, чем стоять где-нибудь в конце списка», — сказала Энни краснея. Даяна прекрасно знала, что успех подруги не был бы полным, если бы ее имя написали после имени Гила. С одной этой мыслью Энни и жила те напряженные 2 недели. Надо отметить, Гил думал о том же. Они по 100 раз на дню пересекались на улице, не подавая виду, что даже знакомы друг с другом. Всякий раз Энни поднимала голову чуть выше и всякий раз хотела помириться с ним. Ах, если б он только снова попросил! Ну, а еще она больше мечтала заткнуть его за пояс по результатам экзаменов. Школьникам Эванли было прекрасно известно об их соперничестве, и все с нетерпением ждали развязки. Джимми Гловер и Нед Райт даже поспорили, кто из них будет первым, и Джоси Пай, конечно, сказала, что вне всякого сомнения имя Гилберта Блифа окажется в списке на 1-м месте. Энни также чувствовала, что не снесет унижения, если вообще не поступит. Но еще у нее был и другой, благородный мотив выиграть дело. Она хотела набрать высокий балл, чтобы порадовать Мэтью с Марилой. Особенно Мэтью. Мэтью заявил, что совершенно уверен в том, что Энни положит на обе лопатки весь остров. Но о таком, конечно, она даже и не мечтала. Энни надеялась, что сможет, по крайней мере, войти в 10-ку лучших. Уж очень хотелось ей, чтобы добрые карие глаза Мэтью посмотрели на нее с восхищением. Это было бы самой высокой наградой за ее плутание в потьмах среди всех этих уравнений и спряжений. В конце 2-й недели Энни предприняла вылазку на почту в компании Джейн, Руби и Джоси. Трясущимися руками они открыли свежую газету из Шарлоттатауна и, просматривая ее, дрожали еще больше, чем во время экзаменов. Чарли и Гилберт тоже собирались просмотреть газеты, но Муди Спургион заявил, что это выше его сил. «У меня нет ни малейшего намерения рыться в газетах, чувствуя, как мурашки бегут по коже», — сказал он Энни. «Пусть лучше кто-нибудь сообщит мне печальное известие». Прошло уже целых 3 недели, а лист поступивших все еще не был напечатан. Энни уже начинала терять терпение. У нее даже пропали аппетит и интерес ко всему происходящему в Эванли. «А что вы хотели от Тори, министра образования?» — с вызовом спросила миссис Линд. Мэтью наблюдал, как бледное, словно привидение, Энни, безразличная ко всему на свете, возвращается каждый день с почты, так и не узнав результаты. Он уже стал подумывать, не проголосовать ли ему за либералов на следующих выборах. Но однажды вечером этот наболевший вопрос был решен в одночасье. Энни сидела у открытого окна, забыв обо всех проблемах на свете, в том числе о суете вокруг экзаменов. Она впитывала в себя красоту летних сумерек, вдыхала сладкий аромат цветов и слушала нежный шелест тополиных листьев. Небо на востоке порозовело над темневшим вдали ельником, являя собой как бы бледную копию заката, ярко окрасившего западную часть неба. Энни мечтала, наслаждаясь гармонией нежных красок и света, когда вдруг увидела Даяну, выбежавшую из ельника на мостик и взлетевшую вверх по склону холма. Она махала зажатой в руке газетой. Энни мгновенно вскочила на ноги, прекрасно понимая, что было в той газете. Конечно же, список поступивших. Голова ее закружилась, сердце готово было выпрыгнуть из груди. Она не могла даже пошелохнуться. Показалось, что прошел целый час прежде, чем Даяна вбежала в холл и затем буквально ворвалась в ее комнату без стука. Так сильно она перевозбудилась. «Энни, вы поступили!» — воскликнула она. «Мало того, вы самая первая в списке! В общем, вы с Гиллом как бы поделили первое место в списке, но все же именно ваше имя стоит на первом месте! Боже, как я вами горжусь!» Даяна бросила газету на стол, а сама уселась на кровать, будучи не в состоянии продолжать свою взволнованную речь. Энни зажгла лампу, опустошив при этом спичечный коробок. Она извела около 6 спичек, прежде чем смогла зажечь огонь своими трясущимися руками. Затем она развернула газету. «Да!» Она и в самом деле поступила. Ее имя красовалось в самом начале списка из 200 фамилий. Боже, ради этого стоило жить на земле. «Как вам удалось, Энни?» — вопросила Даяна, немного отдышавшись. Но Энни, сияющими от восторга глазами, казалось, ее не слушала. «Отец привез газету со станции Брайт-Ривер минут 10 назад. Знаете, эти свежие газеты прибыли из Шарлоттатауна на станцию в полдень, но на почту их доставят только завтра. Когда я узрела список поступивших, радости моей не было конца. Я просто подпрыгнула на месте. Вы все поступили, все как один. Даже Муди Спургион, хотя он издал историю весьма посредственно. Джейнс Руби тоже отличились, хотя они, как видите, набрали раза в 2 меньше баллов, чем вы. И Чарли тоже. Джоси что-то подотстала, набрав балла на 3 меньше, чем остальные. Но вот увидите, она и из этого сделает себе рекламу. Но как порадуется мисс Стесси, дорогая моя! Скажите, какие же чувства испытывает счастливая победительница? Если бы я была на вашем месте, я бы с ума сошла от счастья. В общем-то, чувствую, что крыша у меня уже поехала, а вы вот спокойны и холодны, как весенний вечерок». «У меня внутри просто взрыв эмоций», — наконец-то заговорила Энни. «Мне хочется сказать столько всего, чтобы выразить все это сразу. Никогда даже не мечтала о таком. Впрочем, нет, один раз я подумала об этом. Однажды осмелилась задать себе вопрос: а что, если твое имя, Энни Ширли, появится первым в списке? Но мне показалось, что это слишком самонадеянно и амбициозно — мечтать о первенстве над всеми абитуриентами Принц Эдвард Айленда. Ой, простите, Даяна, я сейчас полечу на поле передать Мэтью радостную весть. А потом давайте пойдем по домам наших друзей и расскажем им всем последние известия». Обе девочки помчались на сенокос за амбар. Мэтью вязал снопы, и как нельзя более кстати, миссис Линд разговаривала с Марилой у изгороди рядом с дорожкой. «О, Мэтью!» — воскликнула Энни. «Я поступила, и мое имя первое в списке! Ну или, скорее, одно из первых! Не хочу хвалиться, но я так благодарна небу!» «Ну, а что я вам говорил?» — сказал Мэтью, бросая восторженный взгляд на список поступивших. «Я знал, что вы без труда всех их заткнете за пояс!» «Молодец, Энни!» — осторожно произнесла Марилла, пытаясь скрыть от миссис Линд свое ликование. Но эта добрая леди сердечно сказала: «Ясно, что она была на высоте. Кто может утверждать обратное? Только не я. Ваши друзья, Энни, могут гордиться, что вы с ними дружите. А для нас всех большая честь, что вы с нами». В тот вечер Энни, вдохновленная задушевной беседой с миссис Аллан, упала на колени перед распахнутым окном, в которое вливался лунный свет, и зашептала благодарственные молитвы. Она читала их в своем сердце, замиравшем от блаженства. Душа Энни преисполнилась бесконечной благодарности за это новое чудо в ее жизни, и она молилась, чтобы будущее ее было так же прекрасно. Когда она, наконец, уснула, Сны ее были такими светлыми и безмятежными, какими они могут быть, наверное, только в юности.